Глава 21. Утром встал пораньше. Уже в 9 часов мне требовалось быть на главной площади покупать какие-нибудь безделушки. Примерно в это время там будет глашатаем объявлено о смерти короля, а также о поиске убийцы. Мне необходимо прийти во дворец и записаться в поисковую команду, ведь принц пообещает неплохо одарить того, кто найдет убийцу. На площади я был за 15 минут до уговоренного срока, все-таки тут не только от принца зависит, когда именно будет озвучено объявление. Местом дислокации выбрал таверну. Тут было несколько столиков под открытым небом, и ни у кого не вызовет подозрения человек, кушающий пирожки и любующиеся видами. Просидеть пришлось полчаса, до тех пор, пока на площадь не прискакал глашатай. Несмотря на короткое расстояние, его лошадь была в мыле. Вскочив на помост, специально обустроенный для подобных случаев, он протрубил в рог 3 раза, призывая окружающих к тишине. Когда на площади образовалась тишина, он развернул свиток. «Внимание всем! Этой ночью был вероломно убит король!» «Принц, опечаленный смертью отца, просит вас, жителей его страны, найти убийцу, дабы восторжествовала справедливость!» «И дух короля был спокоен. Желающих помочь монаршей особе просьба пройти во дворец и записаться в ряды поисковиков!» Глашатый еще не договорил последнее слово, как я сорвался в инвиз и припустил на всей доступной скорости, даже телепорт использовал для преодоления речки более коротким путем, напрямик. В замке я был уже через 2 минуты, и при этом не первым. Там также стояли представители 3 топ-кланов. Все-таки подобные задания сулили очень большие преференции для выполнивших его. Увидев меня, представители топ-кланов переглянулись. Они явно не были рады конкуренции, но меня за сильную помеху не считали. В малый тронный зал мы вошли вчетвером, буквально нога в ногу, и остановились перед троном, на котором сейчас восседал принц. Первым к нему обратился один из прибывших со мной. «Вы все еще кронпринц, или уже уместно обращаться к вам, мой король?» Ответ был сух, попытка лебезить явно пришлась не по душе восседавшему на троне. «Пока не будет наказан убийца моего отца, я не займу престол». И оглядел нас таким взглядом, что, казалось, тебя рентгеном просветило. От такого взгляда даже мне стало как-то не по себе. «Найдите убийцу короля, и я обещаю, что награда будет поистине королевской. Длительными речами я распространяться не буду. Простите, но у меня нет на это сил. Просто найдите убийцу отца». Представители кланов сделали полупоклон и разошлись по углам. Им необходимо обсудить вводные с начальством и, скорее всего, просить что-то вперед, дабы потом их не обделили в награде. Я же остался стоять перед троном. «Ваше высочество, позвольте мне осмотреть место смерти. Я понимаю кое-что в этих делах, и мне надо осмотреть место происшествия». «Вы не будете просить что-то наперед?» «Моя просьба будет иметь смысл только в случае успеха. Я верю, что если у меня получится, то вы не прогоните меня, не обговорим и все заранее. Позвольте приступить, некоторые улики могут исчезнуть со временем». «Приступайте. Эрик, отведи господина Миража к покоям отца и окажи любую помощь, какая потребуется». Стоявший у стены дворецкий поклонился принцу и, пройдя к боковой двери, открыл жестом, указав путь. Я проследовал по предложенному им пути, за мной увязались и представители кланов, надеясь получить информацию. Эти люди, конечно, не ищейки, они политики, но что-то, скорее всего, ухватить могут. Комната с момента моего последнего прибытия не изменилась, ну почти. Было заметно, что утром тут побывало около 10 человек. В спальню я зашел один, товарищам при виде тела поплохело, одного даже вырвало, но все это я отмечал краем сознания, совершая действия, согласно которым я смог бы найти убийцу с нуля. Беглый осмотр трупа, кровати, комнаты в целом, и вот я уже выхожу наружу. Вопрос одного из стоящих по принципу «что узнал?» игнорирую, ухожу в инвиз и бегом выбираюсь из замка. Следующий пункт — алхимики. Алхимические лавки обхожу по порядку, от дворца к окраинам, везде спрашивая, не покупал ли кто черный лотус. Порошок не ходовой, и вряд ли его покупало много народу. Нужная мне лавка была четвертой, вот только во второй мне чуть не спутали карты, заявив, что недавно у них покупали этот порошок. К счастью, по косвенному описанию я смог гипотетически отбросить это место, но поблагодарил владельца, сказав, что он мне очень помог. Если он расскажет об этом разговоре, то он может повести моих конкурентов по ложному следу. Третьей лавке «Черный лотус» вообще не продавался, а в четвертой за умеренную плату мне рассказали, кто покупал, что покупал и когда. А за 100 золотых сверху даже портрет нарисовал. Между прочим, нарисовал очень круто, как с живого срисовал. Следующим этапом были нищие. Я просто шел по городу и обещал золотой тому, кто отведет меня к дому этого гражданина. А заодно дополнял обещание маленькой угрозой вогнать кинжал в печень и пошевелить маленько тому, кто меня кинет. Желающих кидать не было, а вот знающие дорогу были, что естественно, ведь я сам их обеспечил. Дорогу до дома мне показали, путем нехитрых логических алгоритмов узнал и квартиру, после чего спустился и вручил нищему золотой. «Держи, ты не обманул». «И когда тот собрался уходить?» — спросил его. «Хочешь еще 10?» Тот радостно закивал, выявив желание помочь господину не из корысти, а исключительно по доброте душевной. «Тогда добеги до стражи и попроси карету с решетками. Скажи, попросил человек принца, в доказательство покажи монету. Если приведешь быстро, то дам в 3 раза больше обещанного». Тот, услышав обещание, помчался с такой скоростью, что небезызвестный Форест Гамп обзавидовался бы. Вернулся он через 10 минут, что неудивительно, в компании стражи с каретой для заключенных, что интересно, прибыл внутри этой самой кареты. Отблагодарив мужика 3 десятками золотых, в сопровождении стражи поднялся на нужный этаж. Стражник постучал в дверь, прося ее открыть. Вот только мне таких приколюх не надо. Подвинув стражника, ногой ударил в дверь, выламывая замок с корнем. Тут находится убийца короля, инструкции здесь неприменимы. Стражник кивнул и попытался зайти внутрь квартиры, но и тут его рвение остановил. «Осторожно! Если убийца здесь, то вы можете скрыть улики, как пример. Его могли подставить, но тогда на полу должны оставаться следы. Заходим аккуратно!» Я шагнул в квартиру, встав как раз на то место, где стоял в момент наблюдения, и, немного раскачиваясь, чтобы след был неровным, а чуть смазанным, стал объяснять страже. «Смотрите, мы видим следы одного человека. Видите, протектор?» След одинаковый, смещен немного в стороны, он при ходьбе раскачивается, судя по размеру ботинок, он невысокий и полный. Пойдем дальше, только наступайте след в след, здесь еще будут королевские эксперты. Аккуратно пройдя в комнату, мы застали следующую картину. Полуголый гремлин, что является таким себе зрелищем, засовывал испачканную в крови одежду под доску, вынутую из пола. В комнате жутко пахло перегаром, а грязи, казалось, стало только больше. Я же показал страже на человека, проводя лекцию по криминалистике дальше. Как мы предположили ранее, он низкий и полный. Да-да, свяжите его пока, а также обратите внимание на руки, на них пятнышки крови. Также посмотрите на одежду, она вся в крови. Захватите ее как улику. На столе стоят бутылки с вином. Захватите их как улику, только не руками, тряпочкой. Отлично. Теперь поехали во дворец. Как не пропустят? Уверяю, со мной пропустят, хоть во дворце побываете. Когда мы грузились в карету для зэков, причем я садился рядом с заключенным, к дому подошли несколько игроков из топ-кланов с удивительно похожими листочками на мой фотопортрет. Все-таки их аналитики не зря хлеб едят. Эти ребята могли бы и обогнать меня в поиске. Не будь так сложно переместить их в этот город. Те стали советоваться с начальством, а я, хлопнув по плечу стражника, управляющего конем, шепнул ему: «Гони в замок, довезешь за 5 минут, дам 500 золотом». Тот молча кивнул, вдарил вожжами по коням и погнал да так, что на поворотах карета становилась на одно колесо. Часть из игроков бросилась следом, и хоть они сильно не отставали, догнать нас не смогли. Остановились мы через 4 минуты перед замковыми воротами, где я объяснил стражнику, кто мы такие, что было весьма комично. Учитывая тот факт, что я сидел внутри передвижной тюрьмы, услышав объяснение, нас пропустили, выделив сопровождение. Определив гремлина в тюремную камеру, я проследовал в зал, где все еще восседал принц, вот только вместо благодарности я услышал претензию. «Мираж, эти господа предъявили претензию. Они желали посодействовать в поимке убийцы отца, а ты отказался предоставить им необходимую информацию. Почему?» «Видимо, пока я ездил, эти политики наплели из три короба, и принц не мог поступить иначе. Это вызвало бы подозрение. Надо подыграть ему. Выслушав объяснение, он примет мою сторону. Главное, чтобы мои аргументы не были глупыми. В отличие от этих господ, я понимаю в подобных вещах, я учился этому. Делиться же информацией с людьми, чья квалификация не позволяет ей оперировать. Пустая трата времени, что я доказал на деле, имея гораздо меньшие ресурсы, я нашел преступника быстрее. Допустим, также они предположили, что ты в сговоре с убийцей, и поэтому находился на месте преступления недолго и просто сдал своего подельника за большую награду. Могу я задать вопрос господину, выдвинувшему подобное предположение?» «Да, конечно. Велес, подойдите, ответьте на вопрос». Когда тот встал перед троном, я задал вопрос. «Мы пришли одновременно в комнату. Что вы заметили?» «Тело короля со множеством ран. А еще?» «А что еще-то? Комната как комната?» «Он, видимо, попытался смутить меня, показав, что за короткое время собрать информацию невозможно, однако мне он, напротив, сыграл на руку, передавая контраст. Убийца был один, во всяком случае, в комнате. Он прятался в шкафу, об этом говорят сдвинутые вешалки и пятно жира на стекле. Раз там пятно, значит, либо он неопрятен, таким не заказывают королей, либо он полный и потел. Дальше короля парализовали с помощью черного лотуса, об этом говорят зрачки короля. Они стали похожи на лепестки лотуса. Именно отсюда этот парализатор берет название. Мы уже выяснили, что он потел, однако на балдахине над кроватью нет следа от головы, а расстояние там 170 сантиметров. При нанесении такого количества ударов просто невозможно не выпрямиться, чтобы отдохнуть. Бил он со всей силы. На балдахине есть следы от руки, и когда он поднимал клинок выше головы, однако ему потребовалось несколько сотен ударов, чтобы убить короля, значит, он недостаточно силен, чтобы убить быстрее. И последнее. Следы от ботинок. Он их оставил четко на кровати. Что поделать? Накрахмаленная простыня не любит грязи. Для подобного анализа мне не требуется много времени, что лишний раз показывает, что объяснять сим мужам — это бессмысленно. Они профессионалы другого профиля. К разговору подключился принц. Хорошо, а что дальше? Дальше я отправился в алхимические лавки. Для длительного хранения порошка требуются специфические условия, поэтому, скорее всего, его купили недавно. Я обратился к алхимикам, у которых в продаже он должен был быть, и нашел того, кто продал порошок убийце. «А как вы поняли, что это тот? У нас есть информация, что сначала вы зашли в другую лавку и что там тоже продавали порошок. Так почему вы не проверили этого человека?» Алхимик описал его как высокого, импозантного мужчину. Это не укладывается в ту картину происшествия, которую я описал ранее. «Так, а дальше?» «А дальше проще. Я просто спрашивал бродяг и нищих о нем. У меня был хороший рисунок его лица, так что встретить того, кто его видел, не составило труда. Тем более я им предоставил стимул». «А вы уверены, что это именно тот человек, что нам нужен?» «Безусловно. У меня есть неопровержимые улики. Я их передам следователям Его Величества. Уверен, что они подтвердят мои слова». Принц кивнул моим последним словам и обратился к остальным присутствующим. «Я верю ему. Будьте любезны, покиньте замок. Я хочу обсудить с человеком, что помог осуществиться моей мести, о его награде». Выпроводив представителей кланов, он пригласил меня в кабинет, где была активирована сфера тишины. «Хорошая работа, Мираж. Я сожалею, что пришлось допрашивать вас на месте, но выбора не оставалось». «Да, я понял. Там были те еще политиканы. Заставят делать, что хотят. Надо заканчивать со всем этим». «Когда?» «Как можно раньше. Пусть выглядит как порыв мести». «Не очень профессионально. Зато не будет вопросов, способных отразиться фатальными последствиями для нас». «Хорошо. Пошли тогда в камеру. Думаю, нам стоит начать сейчас». Спустившись в камеру, мы заперли за собой дверь. Охрану принц оставил снаружи, сказав, что это дело семейное, а уж постоять он за себя сможет, в чем было сложно не согласиться. Происходящее же в камере было не прослушать без специального артефакта, который имелся только у короля. Был он в форме перстня с зеленым камнем. Он нужен был для прослушивания монархом диалога так, чтобы об этом не знали говорившие. Внутри камеры все было до противного просто. Гремлину пару ударов, они будут выглядеть как побои, и специальный удар по связкам, они лопаются, и человек не способен говорить. А нам как раз и нужно это, чтобы до эшафота не было сказано компрометирующие речи. Посидели немного в камере и вышли. Дальше еще проще. Там даже мое участие не требовалось. Принц поднял королевскую гвардию и отправил их за богатеями из списка, которых привезли в кандалах спустя пару часов. Тот факт, что вчера был бал, сказался на их местоположении, они все были в своих столичных особняках. А вечером того же дня на эшафот взошла процессия из палачей и принца, где объявилось, что убийца короля присужден к смерти через повешение, а заказчики — к усекновению уголов. В итоге за вечер было усекновено 47 голов тех, кто обрекал страну на смерть. Для Фирдо наступали новые времена, и я очень надеюсь, что они будут вести к лучшему. Стоило последней голове упасть на помост, как мне пришли оповещения, подводящие черту в этом приключении. Вы выполнили скрытое задание «Король умер, да здравствует король». Для получения награды необходимо переговорить с Анастасием Первым. Вы выполнили скрытое задание «Коронация Дерека». Для получения награды необходимо переговорить с Георгием Дериком. На следующий день в замок были приглашены все знатные жители города. Сегодня состоится коронация принца. Хоть я и не любил подобные праздники, однако там должно было произойти мое награждение, так что пришлось идти. Стоит отметить, что коронацию провели красиво, торжественно и не затянуто, что я считаю огромным плюсом. Затем было мое награждение, где уже король Георгий Дерек Фирдский наделил меня землями в благодарность о спасении чести семьи. Затем были расставлены на пустующие должности новые люди. То, что управление государством будет совсем другим, было видно в их глазах. Праздник надоел мне быстро, так что попросил аудиенции у короля, хотелось перед выходом его кое о чем попросить. Тот согласился, и уже спустя минут пять мы были в комнате, в которую не попадал шум снаружи. Что за просьба, Мираж? У предыдущего короля была хреновая привычка. Он убивал девушек, с которыми спал, просто душил их. В руке короля лопнул стакан, из которого он только что пил воду. К счастью, перчатка спасла ладонь от осколков. Мразь! Значит, это он и маму убил. Был бы он жив, я бы убил его сам. Он причинил боль не только вам. Отомстите ему по-другому. Станьте лучшим королем в истории этого государства. Хорошо, Мираж. И когда мы один на один, можно на ты. Договорились. Я пойду. Удачи в правлении. И тебе, Мираж. Будет что надо, приходи. Двери замка для тебя всегда открыты. Благодарю. Покинул общество короля я с улыбкой на губах, но тяжелым сердцем. Настроения не было никакого, поэтому, немного побродив по улицам, свернул в сторону канализации. У меня было еще невыполненное задание. И огромное желание побыть одному.